Глава пятая. Дьявол. Саймон Бейл был свидетелем Иеговы. В одно прекрасное воскресное утро, в разгар зимы, он появлялся у вас на крыльце, глуповато улыбаясь и выдыхая клубы пара, как трусливая собачонка, заглядывая сбоку вам в лицо, подогнув даже слегка колени и старательно запрятав Библию под полой изодранного зимнего пальто. А позади стоял сын его, Брэдли, такой же робкий, как отец, но неуловимо отличающийся от отца. Он не так искусно прятал свою готовность перейти от раболепия к бешеной злобе, ставшей впоследствии его главной чертой. Впрочем, ни Саймон, ни его сын никого не страшили всерьез. Особенно солнечным зимним утром, когда ветер пахнет январской оттеплью, и вдали звонят колокола, и голубовато-белые горы уплывают неслышно, как время. Чтобы избавиться от них, достаточно было захлопнуть дверь. До 44 лет Саймон Бейл работал ночным портье в гостинице Гранта в Слейтере. Это было четырехэтажное здание из красного кирпича, формой напоминавшее коробку, закопченное, плоское, старое, явно нерентабельное. Все в ржавых потеках, так как карнизы на крыше протекали с незапамятных времен. Вестибюль был тесный, никак не больше обыкновенной деревенской гостиной. На полу лежал выцветший и потертый ковер, вроде тех, какие можно обнаружить в классах воскресной школы при сельской церкви. И от цветочного узора на ковре осталось только нечто смутное. На ковре стоял старый диван с вылезшими пружинами, два прямоугольных кресла производства 40-х годов, рахитичный шахматный столик, придвинутый к стене и заваленный горой журналов, а в углу — телевизор. В гостинице жили старики и две женщины, с чьей профессией Саймон безмолвно и кротко мирился. Терпимое отношение к блудницам, как он их именовал, вовсе не свидетельствовало о широте его взглядов, но не доказывало и его лицемерия. Просто их нечестивость была неотделима от общего растления нравов и служила лишним предзнаменованием близкого конца света. Конечно, им предстояло вечно гореть в адском пламени, это само собой, но вместе с ними гореть будет и почти все человечество. За гордыню, за алчность, за то, что не помнит субботы, за то, что полагает, будто дьявол мертв. Перед лицом столь огорчительных пороков человеку впору было лишь о своей душе позаботиться, да еще еженедельно, воскресным утром, тщетно, но с настойчивым упорством взывать к целым семьям, если удастся, к мужу, если только он один доступен, или же только к жене, или к играющему во дворе ребенку. Брошюры Саймон держал у себя на конторке, скромно пристроив их рядом с регистрационной книгой. Их никто никогда не брал. Иногда, движимый наитием, уловив в глазах какого-нибудь гостя искру человечности, Саймон робко совал одну из брошюрок, протянутую за ключами руку. Порой он даже отваживался пошутить, хотя смеяться грешно. «Вот вам ключ», — произносил он и неестественно улыбался, словно ему рот растягивало тиком. Когда выбирала свободное время, Саймон читал всегда одну и ту же книгу. Он водил по строчкам черным квадратным пальцем и шевелил губами не только потому, что был необразованным, даже полуграмотным человеком, но и потому, что читал с особой сосредоточенностью. Точно так же он читал «Daily News», методично, начиная от первой страницы и колонка за колонкой двигаясь к последней, ничего не пропуская даже тогда, когда ему попадались объявления или один из двух комиксов, которые печатала Daily News, «Майор Хупл» и «Лихой кузнец». Много ли он понимал из прочитанного и как его истолковывал на свой мистический лад, одному Богу ведомо. Поскольку, прочитав начало статьи на первой странице, он никогда не приступал к ее продолжению, помещенному на четвертой. Прежде чем добраться до него, колонка за колонкой, по своей систематической методе, чтение едва ли захватывало его. Тем не менее, уже чуть ли не 40 лет он изо дня в день читал газету, что во всяком случае свидетельствовало о постоянстве его привычек, достоинство немаловажное. Иногда во время чтения его губы плотно сжимались, порой кривились. Его подобострастная улыбка давно уже и вправду стала нервным тиком, и можно было заподозрить, что Саймон кривит губы в гневе или в раздражении. Вспомним, как читает газеты Джордж Лумис, который моложе Саймона на 20 лет, но похож на него больше, чем согласился бы признать любой из них обоих. Джордж тоже поздно ночью в своем большом пустынном доме читает их колонку за колонкой, правда, он не тратит времени на рассказы, объявления и, конечно, комиксы, исключая полуголых дамочек из кузнеца. И пока он читает, левая нога закинута за правое колено, на ней газета, в левой единственной руке сигарета, и он нервно постукивает по ней большим пальцем. Он все время болезненно морщится. Его возмущает все, что попадается ему на глаза, начиная с махинаций демократов и кончая глупостью наборщиков. Вспомню для сравнения с другой стороны, как читает газеты Генри Сомс, когда в привале нет посетителей и ему не с кем разговаривать. Он расстилает на столе газету, чашка с черным кофе стоит на ее левом верхнем углу, чтобы газету не сдуло ветерком от вентилятора, жужжащего на полке, опирается широко расставленными руками о стол и просматривает заголовки, подавшись вперед всем своим грузным телом, водя головой то туда, то сюда, как человек, решающий картинку-загадку, и выбирает таким образом, что будет читать сначала. А потом он приступает к делу, и продолжение разыскивает сразу же, и иногда улыбается или хмыкает, а иногда зовет «Келли, вот послушай!» и читает вслух. Келли Сомс этого терпеть не может. Если международные события огорчают или озадачивают его, он спешит поделиться с любым посетителем, зашедшим в зал перекусить или остановившимся набрать бензину, и при этом всегда исходит из убеждения, пусть и не подкрепленного доказательствами, просто оно у него в крови, что как бы предусудительно не вели себя демократы или отдел бюро сельского хозяйства, в их действиях должен быть заключен какой-то здравый смысл. И он доискивается, в конце концов, до этого смысла, находит рациональное зерно даже в самых неприемлемых взглядах. Хотя какой логикой он руководствуется, понятно одному лишь Генри Сомсу и Господу Богу, а часто только Господу Богу. И уж после этого любое высказывание, продиктованное этими взглядами, хотя он может с ними и не соглашаться, находит в его сердце отклик, как телевизионная передача «Заглянем в наше завтра» в сердцах сельских жительниц. «Дурень ты несчастный!» — твердит ему Джордж Лумис. Не забывай, что человечество к прогрессу движет подлость в чистом виде. «Я не верю, что существует подлость в чистом виде», — отвечает Генри. «В чистом виде ничего не существует». «А я верю. Нужно же во что-то верить», — говорит Джордж. А вот старый док Кейзи, сутулый, лукавый и злой, как бес, тот вообще газет не читает. Он не читает, собственно говоря, ничего. И с глубоким недоверием относится ко всем читающим.